Не успела я разобраться с накопившимися делами, как Гена вызвал меня к себе в кабинет. Редкие волосы у него стояли дыбом, галстук съехал на бок, глаза смотрели в разные стороны. На столе перед ним громоздился настоящий Эверест из папок с документами. В общем, деловая творческая обстановка. «Березкина!» — завопил он, едва я открыла дверь. «Чем ты там занимаешься?» «Годовым отчетом», — ответила я спокойно, не ожидая никакого подвоха. «Брось все к чертовой матери! Сейчас же поезжай в страховую компанию «Барокко». Они аннулировали договоренность о страховании финансовых рисков. Нужно пригрозить им штрафными санкциями, напомнить о неустойках, прижать к стене и добиться, чтобы восстановили все обязательства». «Но это же твоя работа», — робко заикнулась я. «Ведь с моим характером...» «Я жду Семибоярова!» — выпалил он с таким чувством, как будто его обещал посетить сам Господь Бог. «И вообще, кто из нас начальник? Это приказ, а приказы не обсуждаются. Интересно. А кто за меня будет заканчивать отчет? Ты же сам вчера сказал, что вчера было вчера, а сегодня сегодня», — глубокомысленно ответил шеф. С этим заявлением трудно было поспорить. Кроме того, он начальник, значит, он всегда прав. «Только с твоим золотым характером можно разрулить эту проблему», — решил он напоследок подсластить пилюлю. «Кто-то говорил, что с моим характером», — начала я, но он замахал руками. «Иди, иди, иди, Березкина! Некогда с тобой припираться. Василий Антонович тебя отвезет». «Василий Антонович — это наш водитель. Этот мрачный дядька пенсионного возраста, который очень любит вспоминать, как возил большого начальника в советские времена. Это неприятное качество ему прощали за то, что водителем он был в самом деле виртуозным и каким-то чудом умудрялся объезжать все пробки, ну, буквально чудом. Я плюхнулась на заднее сиденье и прикрыла глаза, надеясь хоть немного отдохнуть. Но не тут-то было. Василий Антонович тронулся с места и завел свою обычную шарманку. «Вот ты знаешь, Дарья, кто в советские времена был главным человеком в любом городе?» «Первый секретарь горкома», — привычно ответила я, потому что уже выучила этот текст. «Правильно», — одобрил водитель, уважительно покосившись на меня в зеркало заднего вида. «А ты знаешь, Дарья, кто был вторым после него человеком?» «Второй секретарь», — пробормотала я, безуспешно пытаясь отключиться. «А вот и неправильно!» — радостно воскликнул Василий Антонович. «Вторым человеком в городе был водитель первого секретаря, потому что мог обо всем переговорить со своим шефом, пока его везет, включая даже разные вопросы. Ты, Дарья, не представляешь, какие люди стояли ко мне в очередь!» Он оседлал своего любимого конька и всю дорогу рассказывал о своем былом величии. «К счастью, доехали мы очень быстро. Я выскочила из машины, сказала Василию Антоновичу, чтобы заехал за мной через полтора часа, и нырнула в стеклянные двери страховой компании. Перед этим я бросила взгляд через плечо на соседний дом. Ко всем радостям моей сегодняшней поездки добавилось еще то, что офис компании «Барокко» располагался рядом с домом моей бывшей свекрови Шурочки. Я поздоровалась со знакомой девицей, которая кормила рыбок около входа, прошла через приемную, сделала козу секретарше управляющего и ворвалась в его кабинет. Управляющий «Барокко», толстый, вечно потеющий мужик лет 40, уставился на меня волком. «Не надо меня уговаривать!» — рявкнул он, положив на стол пудовые кулаки. «Я принял решение, и баста! Нам это ни к чему! Никакой прибыли, одни неприятности!» «Я не собираюсь вас уговаривать, Андрей Сергеевич. — ответила я совершенно спокойно. — Я только хотела напомнить вам кое-какие пункты договора. Все-таки спокойная интонация иногда делает чудеса. Страховщик шумно выдохнул, убрал кулаки и пропыхтел. — Какие еще пункты? — 12-й подпункт Е и 14-й. Я положила перед ним копию договора, без приглашения уселась в гостевое кресло и откинулась на спинку. Андрей Сергеевич принялся читать текст, шевеля губами, а я повернулась к окну. Это окно выходило прямо на подъезд моей бывшей свекрови. И в этот самый момент к подъезду подошла Карина. Впрочем, сказать, что она подошла, было бы неправильно. Она мчалась к подъезду, ничего перед собой не видя и не разбирая дороги. Если бы у нее на пути оказалось какое-нибудь незначительное препятствие, вроде бездомной кошки или зазевавшейся старухи, Карина просто затоптала бы несчастную и не заметила. Ее густая черная грива стояла дыбом, лицо пылало пятнами нервного румянца, глаза полыхали, как два бортовых огня сторожевого катера. В общем, она выглядела самой настоящей ведьмой. Если ей чего-то и не хватало, так это метлы в качестве индивидуального средства передвижения. Я вспомнила наш вчерашний разговор и решила, что Карина от слов перешла к делу. Впрочем, мне это было совершенно безразлично. Мне хватало собственных проблем. Тем более, что Андрей Сергеевич поднял голову и пробурчал с плохо скрытым сарказмом. — Ну и что? Санкции, предусмотренные 12-м пунктом, не могут быть применены по закону от 4 ноября. — Совершенно верно, — кивнула я. — Так бы оно и было, но подпункт Е относится как раз к нашему случаю. Я какое-то время растолковывала ему нашу позицию как тупому третьекласснику. Выслушав меня, он наморщил лоб и снова углубился в чтение договора. И опять взглянула в окно и снова увидела нечто интересное. Из подъезда вышла Шурочка, то есть, извините, Сандра, ведя под руку Карину. На этот раз я с трудом узнала жену моего бывшего мужа. Ее как будто подменили. Вместо ведьмы с пылающим взором и всклоченной черной гривой шла растерянная, сутулившаяся, резко и неожиданно постаревшая женщина. В довершении ко всему ее голова и даже часть лица, как у свободной женщины Востока, была обмотана каким-то пестрым шелковым платком. Карина шла неуверенно, без определенной цели, и если бы Шурочка ее не подталкивала, наверное, просто остановилась бы, как механический зайчик из рекламы, у которого кончилась батарейка. Они подошли к краю тротуара. Шурочка призывно замахала рукой, остановила проезжающую мимо маршрутку и впихнула в нее свою невестку. После этого Шурочка постояла немного, дождалась, когда маршрутка свернет за угол, потом оглянулась на свои окна на четвертом этаже. Задрав голову, она улыбнулась кому-то и помахала рукой. Мне показалось даже, что в окне мелькнул чей-то силуэт. Ясно чей? Моего бывшего муженька. Только своему ненаглядному сыночку мамочка может улыбаться так нежно и приветливо. После этого Шурочка прихорошилась, поправила свои кудряшки и пошла мелкими шажками в сторону проспекта, аккуратно обходя лужи. Я пожала плечами. Вся сцена была довольно странной. Однако думать о ней было некогда, тем более, что страховщик, наконец, дочитал договор и поднял на меня взгляд. — Ну, ладно, так и быть. Мы не будем настаивать на аннулировании этого договора. Еще бы он настаивал. Штрафные санкции его просто разорят. Но я, разумеется, ничего подобного не сказала, давая ему возможность сохранить лицо. И поднялась, проговорив: «Я рада, что мы смогли найти общий язык». «Кофе выпьешь?» — спохватился хозяин кабинета, вспомнив о правилах гостеприимства. «Некогда». Я замахала руками. «Машина уже ждет меня возле дверей офиса». Вернувшись в родную фирму, я заглянула к Гене, чтобы сообщить о своем успехе. И он, разумеется, взглянул на меня с раздражением и осведомился, когда я, наконец, закончу годовой отчет. Надежда Николаевна вздохнула и поплелась на кухню. Там она съела яйцо с тостом, выпила большую чашку кофе, хотела сделать себе вкусный бутерброд с копченой колбасой, но вспомнила о весах, которые в сердцах затолкала под шкаф, и передумала. Весы были ее личным врагом. Они каждую неделю показывали все больше и большие цифры, наверняка только для того, чтобы испортить Надежде настроение. Покончив с обязательными утренними делами, Надежда Николаевна уселась за компьютер. Этим утром душа ее совершенно не лежала к работе. Она не могла забыть вчерашнюю ужасную историю. Не могла забыть мертвое лицо человека в маршрутке. Но у нее были насущные дела, которые требовали к себе пристального внимания. Ей действительно нужно было через 2 дня сдать в издательство редактуру очередной брошюры.